«Я лично уже считаю, что он вышел из такого возраста», сказала Дженнис, округляя глаза и садясь на место. «Но его мать разрешает ему пить из соски. Она просто не умеет ему отказывать». «Вы знали дружка Хайди, Джоди?» «Господи, да какой он ей дружок! У них давно все кончилось. Но вообще-то я его встречала. Он такой противный». «В каком смысле? Ну, строил вечно из себя важную персону. К примеру, он сказал Хайди, что работает в Starbucks менеджером, хотя был всего лишь помощником менеджера. Он говорил, что его семья живет в Колорадо, и они богаты. Но это тоже, наверное, вранье. Когда Хайди его бросила, он никак не мог от нее отвязаться. Все время названивал. И долго он ей докучал. Кажется, он наконец понял намек, если вы понимаете, что я имею в виду. Хайди встречалась с кем-нибудь еще?» Повисла долгая пауза. Наконец Дженнис сказала: «Не знаю. Хайди говорила, что хочет отдохнуть от мужчин. Ну, вроде как уделить время самой себе, но...» Дженнис откинулась на спинку стула и опустила голову. «Но что? Хоть Хайди и говорила, что ей не нужен парень, я как-то не представляю ее без мужчины». Дженнис посмотрела на меня сквозь вуаль из волос. «У меня такое чувство? Какое?» — осторожно спросила я. «Мне кажется, она с кем-то встречалась, но не хотела меня с ним знакомить. Как будто она меня стеснялась или что-то в этом роде». Ее пухлая нижняя губа задрожала, и из каждого глаза выкатилась по одной слезинке. «Если бы я только уговорила Хайди пойти в субботу со мной», — запричитала Дженнис, «она была бы сейчас жива. Я бы увидела, что ей стало плохо, и могла бы ей помочь». «Дженнис, не надо себя винить», — сказала я. «Мы пока не знаем, от чего она умерла. Может быть, что вы и не смогли бы ничего сделать». В это время маленький Джордж бросил свою бутылочку на кофейный столик. Она покатилась, опрокинулась в пустую пластиковую коробку. Я решила, что наступил подходящий момент, чтобы уйти. «Ладно, Дженнис, я встала. Не буду вам мешать. Вот мой телефон. Если вдруг появятся какие-то вопросы, звоните в журнал «Глянец». Я работаю у миссис Джонс. И оставьте сообщение. Мне передадут». Я дала ей визитную карточку, а она написала на бумажке номер своего мобильного телефона. Провожая меня до двери, Дженнис спросила: «Мне говорили, что миссис Джонс просила вас со мной связаться. Вы хотели мне что-то сказать? Мы просто хотели узнать, все ли у вас в порядке. Мы знаем, что вы с Хайди были хорошими подругами». «Да». У двери я помедлила. Насчет похорон пока ничего не известно. Наверное, Хайди похоронят в том городе, где живут ее родственники. Вы знаете что-нибудь о ее семье? Она когда-нибудь о ней рассказывала? Родители Хайди умерли, и у нее осталась тетка, которую она терпеть не могла. Хайди называла ее стервой и даже не любила о ней говорить. Дженнис закусила губу. Мне показалось, что она хочет еще что-то добавить, но сомневается, стоит ли. Наконец она решилась. «Знаете, я хочу вам что-то сказать. Примерно с месяц назад я дала Хайди поносить свои сережки, и она все забывала их вернуть. Как вы думаете, я смогу получить их обратно? Они стоят $40. Конечно. Я попрошу Карлоту поискать». Дженнис описала сережки, тонкие золотые цепочки с жемчужинами на концах. Мы попрощались. Выйдя на улицу, я поймала такси. И пока таксист вез меня к дому Кэт, достала блокнот и стала записывать разговор с Дженнис. Нельзя сказать, что я накопала гору информации, но то, что мне все-таки удалось узнать, представляло интерес. Первое. По словам Дженнис, Хайди не пила и не употребляла наркотики. Второе. Хайди сказала, что Дженнис сказала, что Хайди сейчас не хочет ни с кем встречаться. Но, как и Дженнис, я сомневалась, что это так. В 22 года девушки обычно не дают обетов целомудрия, во всяком случае, по доброй воле. У меня сложилось впечатление, что в жизни Хайди происходило нечто такое, во что она не хотела посвящать Дженнис. Интересно, что и Кэт вчера тоже сказала, что Хайди в последнее время была какой-то замкнутой. Но если у нее появился новый мужчина, то почему в субботу вечером она проводила не с ним? Возможно, он уехал из города или по каким-то причинам не смог встретиться с Хайди. А может, она все-таки была с ним, но утаила это от Дженнис. Не исключено, что она обманула Дженнис и пошла на свидание, хотя совершенно непонятно, с какой стати ей обманывать еще и Кэт, говоря ей, что она проведет вечер и ночь дома. Может, этот таинственный незнакомец знает, что стало причиной смерти Хайди? И третье. Если в жизни Хайди действительно появился мужчина, зачем делать из этого тайну? Может, он женат? Женатый мужчина. В Нью-Йорке их пруд-пруди. Хайди могла познакомиться с одним из них, гуляя с Тайлером. Она вполне могла познакомиться с ним и в баре, особенно если он предварительно снял обручальное кольцо и спрятал его в карман. Да, она могла познакомиться с ним даже в доме Кэт во время одной из многочисленных вечеринок. Такси подъезжало к углу Парк-авеню и 91-й, когда меня вдруг осенило. А вдруг Хайди действительно запала на женатого мужчину, с которым познакомилась в доме Кэт? И что, если это не просто абстрактный женатый мужчина, а муж Кэт? Я решила на время выкинуть из головы мысль о связи Хайди с Джеффом, потому что, во-первых, сама идея казалась мне довольно дикой. А во-вторых, прежде всего, мне нужно было подумать о том, как ускользнуть от репортеров, которые наверняка шныряют вокруг дома Кэт. Но когда такси свернуло в ее квартал, я увидела, что перед домом пусто. Я поднялась, позвонила в дверь. Мне открыла Карлота, женщина лет 50. Ростом ровно в 5 футов и не на волосок больше. Домработница Кэт была родом из Гватемалы. Она приоткрыла дверь, не снимая цепочки. Затем выглянула в щель и только тогда впустила меня. «Что, Карлота, репортеров нет?» «Нет, мисс Бейли, все ушли. А вот вчера было что-то ужасное. Кэт дома?» Мы договаривались, что я заеду. Да, она вас ждет. Поднимитесь в ее кабинет. Это на 3-м этаже. Вы знаете? За те 4 года, что Кэт жила в этом доме, я бывала на верхних этажах всего пару раз. На 3-м этаже располагалась большая хозяйская спальня, ванная и небольшой рабочий кабинет Кэт. На 4-м последним находилась комната Тайлера, гостевая спальня и кабинет Джеффа с темной комнатой для обработки пленки. Хотя, насколько мне известно, он работал только в своей студии в центре города. Я поднялась по лестнице и на площадке 3-го этажа увидела Кэт. Она стояла в дверях кабинета, и разговаривала по телефону.